«Да, босс», — преданно посмотрел на него толстяк, — «тогда иди и не волнуйся. Пока ты в семье и не решишь предать нас всех, за будущее своих близких можешь не волноваться». Как только успокоенный подчиненный вышел, Вита немедленно стал собираться. Он давно понимал, что когда-нибудь это произойдет, и сейчас был готов действовать. К министру магической Англии заглянул секретарь и, заметив, что тот обратил на него внимание, чопорно произнес: «Сэр, к вам посетитель, Аберфорд Дамблдор. Вопрос, связанный с золотом». «Здравствуйте», — министр, улыбаясь, зашел в кабинет Вита. «Рад вас видеть. Присаживайтесь, мистер Дамблдор», — настороженно поприветствовал его Гектор Фаули. Корлеоне, демонстрируя добродушие и лояльность министерству, растекся ничего не значащими словами. Министр, как опытный политик, легко принял предложенный тон. Но уже через 5 минут Корлеоне резко стал серьезным и, глядя Фаули в глаза, произнес: «Организованное сообщество волшебников Лютного переулка готово работать с Министерством магии напрямую, без прокладки в виде нескольких аристократических семей. Времена изменились, сэр, и наиболее влиятельные бизнесмены не хотят больше иметь дело с Лестринджем и его подручными. Эти аристократы слишком уверовали в свою неприкосновенность и ничем не ограниченную власть. Последние 20 лет они вообще присваивали себе все золото, предназначенное для передачи в казну министерства. Мы, как патриоты Англии, против засилья воров в белых перчатках. Ваш предшественник, их большой друг, любитель пускать дым из палочки, во всем потакал этим людям». Фаули поежился. Ничего не значащая беседа приобрела неожиданно опасный поворот. «О каких суммах идет речь, мистер Дамблдор?» — прокашлялся Фаули. Министр вдруг понял, что волшебник, сидевший перед ним, не просто брат известного в узких кругах профессора Хогвартса, а человек, говорящий от лица теневого мира магической Англии. Как это было согласовано еще в прошлом столетии, я говорю о 20 тысячах галеонов в год. Фаули выпучил глаза. Министерство каждые 10 лет осторожно поднимало цены, даже на летучий порох, потому что казна была пуста. Штат министерства рос, а денег всегда не хватало. «Вы не шутите, мистер Дамблдор?» — осторожно поинтересовался Фаули, боясь поверить. «Нисколько, министр», — серьезно посмотрел на него Корлеоне. «Не имею привычки шутить с такими деньгами. Более того, сразу, как только мы с вами договоримся, я дам указание гоблинам перевести в хранилище министерства означенное количество золота. И пока я нахожусь у власти, гарантирую, что ежегодно 20 тысяч галеонов будут поступать в казну». На следующий день министр Фаули развел бурную деятельность. Забегали помощники, неповоротливая машина министерства резво набрала обороты. Тут же были подняты архивы, в которых нашлась информация, что Дамблдоры – древний чистокровный магический род. Пересмотрели дело Персиваля Дамблдора и посмертно оправдали его имя. Фаули лично продавил для Вита членство в Визингомате. Правда, для этого Корлеоне пришлось еще немного заплатить. Буквально через неделю после того, как Вита перевел в хранилище министерства золота, он уже числился уважаемым и респектабельным волшебником. На заседании Визингомата было шумно. Вита, впервые присутствующий здесь, с ухмылкой осматривал элиту магической Англии. Сегодня обсуждался вопрос о том, что Германия активно наращивает военные силы, причем делает это параллельно с маглами. Кто-то предлагал организовать внеочередное собрание Международной конфедерации магов, чтобы потребовать у немцев ответа. Другие волшебники, поддерживающие политику Гриндевальда, противились этому, приводя свои аргументы. Так, ни до чего, не договорившись, возбужденные маги начали расходиться, назначив дату следующего собрания. «Мистер Дамблдор», — остановил Вита ледяной голос сзади. Корлеоне неспешно повернулся. Перед ним стояло 4 волшебников в парадных мантиях членов Визингомата. «Слушаю вас, господа», — с насмешкой посмотрел на них Корлеоне. «Я, лорд Лестриндж IV, вызываю вас на дуэль до смерти», — зло оскалился лидер подошедших. Возле них начали останавливаться другие волшебники, которые услышали последние слова благородного лорда. «Хорошо, мистер Лестриндж», — покладисто согласился Корлеоне, внутренне потирая руки от злой радости. «Мои секунданты свяжутся с вами. Всего хорошего, господа», — пренебрежительно кивнул он напряженным магом. «Что, твари? От атаки со стороны наемников я защитился с помощью министерства. Так вы решились на личное противостояние?» — забурлила внутри тела магия, но Корлеоне, усилием воли, не дал даже капли вырваться наружу. Вита направился к выходу, чувствуя, как спину прожигают ненавидящие взгляды. Раньше он был никому неизвестным бандитом с Лютного, которого можно было попытаться захватить и убить. Сейчас же, после соглашения с Министерством магии, Лестринджу и его соратникам пришлось действовать лично. А это служило прекрасной возможностью как осуществить месть за отца Аберфорта, так и решить финансовые разногласия с аристократией. Вита еще с прошлой жизни любил такие многоходовки, когда одним неожиданным ударом решалось несколько проблем. Вечером Корлеоне сидел за столиком в своем кабаке на окраине Хаксмида, с удовольствием размышляя, кого будет лучше пригласить в секунданты. Это должны быть достаточно сильные маги, чтобы сдержать порывы противной стороны, напасть на врага всем вместе. Аберфорд, ты сошел с ума, он же тебя убьет, влетел в кабанью голову Альбус. Зачем я рассказал тебе про отца? Он схватился руками за виски и с болью уставился на Вита. Дамблдор сейчас с трудом сдерживал свою магию. От давления тяжелой энергии завсегдатай кабака начали спешно выскакивать на улицу, а бармен за стойкой смертельно побледнел. Корлеоне весело посмотрел на испуганного брата Аберфорта и хмыкнул. «Будешь моим секундантом, Альбус. Думаю, пора показать этим аристократишкам, что такое великие маги». Задерганные и раздраженные родители Эверли дождались, когда такси остановится у здания вокзала Кингс-Кросс. «Выходим, Эдвард», — скомандовал Джек, выбираясь из машины. Мальчик дремал, прислонившись к плечу матери. Она погладила его по голове и слегка дунула в ухо. «Просыпайся, Эдди, мы приехали». Мальчик приоткрыл сонные глаза, но тут же вспомнил, что он сегодня едет в Хогвартс и сразу проснулся. Выскочив из машины, Эдди принял из рук отца свой новый волшебный сундук, поставил на него клетку с совой и смело отправился в двери вокзала вслед за матерью. Сова негромко ухнула, и Эдвард недовольно поморщился. Птица ему не нравилась, но при выборе животного, разрешенного в школе, он выбрал наиболее полезного. Эта крылатая хищница хоть почту будет приносить, а от крысы и жабы вообще никакого толку не было, по мнению Эдварда. Добравшись до места и растерянно оглядываясь по сторонам, они ничего не увидели. Перехода на платформу 9¾ не наблюдалось. Остановившись посередине, семья Эверли замотали головами во все стороны в поисках хоть какой-то подсказки. «Да что за идиоты, эти волшебники!» В сердцах выругался Джек. «Неужели нельзя было придумать какую-то табличку, указатель, пусть даже видимый только волшебником? Ты ничего такого не чувствуешь тут, сынок?» С надеждой посмотрел он на Эдди. «Нет, пап», — сердито проворчал мальчик, тоже во все глаза, пытаясь найти хоть что-то необычное. Время шло, шумел вокзал, бегали вдоль путей спешащие пассажиры. Эдвард наливался растерянностью и злобой. «Неужели этот козел Слизнард специально не стал мне объяснять, как пройти на платформу? А может, он вообще не хотел, чтобы я поступал в Хогвартс?» Ругался про себя Эдвард, обзывая профессора самыми нехорошими словами. Вдруг он заметил, как из колонны, возле которой они нервно топтались, выходит мужчина в типичной форме железнодорожника. Окинув взглядом окружающее пространство, он обратил внимание на сову Эверли и то, что мальчик его видит, в отличие от родителей. Железнодорожник усмехнулся в густые усы и не спеша подошел к ним. «Здравствуйте, господа, отправляйте сына в Хогвартс». Добродушно обратился он к Розе и Джеку. Эверли с надеждой посмотрели на него, обрадовавшись. «Тебе, молодой человек, надо пройти сквозь эту колонну, и ты очутишься на платформе», — посмотрел волшебник на Эдди. «Вам, увы, дальше хода нет», — немного виновато обратился он к его родителям. «Но вы сможете встретить сына здесь на рождественских каникулах». Джек пожал Эдварду руку, пытаясь скрыть тревогу, а Роза крепко обняла, чуть не выдавив весь воздух. Зажмурившись перед колонной и толкая тележку с сундуком и совой, Эверли спокойно прошел на волшебную платформу. Большой красный паровоз, последнее слово техники, сиял лакированными бортами. Возле каждого вагона стояли старшекурсники, которые левитировали внутрь тяжелые сундуки, а иногда и самих младшекурсников. Из-за этого тут и там раздавался детский виск и довольный гогот старших учеников. Эдвард дождался, когда его сундук взмоет в воздух и птичкой взлетел по ступеням вслед за поклажей. «Ишь, какой шустрый!» Донеслось сзади удивленный возглас, но Эдди только самодовольно усмехнулся, не став поворачиваться. Зайдя в первое купе, он увидел тройку ребят, посмотревших на него с некоторым сомнением. «У вас свободно?» — окинул их взглядом Эдвард. «А ты кто и откуда?» Лиси сверкнули глаза худощавого скуластого мальчишки, сидевшего у окна. «Эдвард Эверли», — напрягся Эдди. «А тебя, Фрэнсис Лестриндж первый?» Важно посмотрел на него мальчик. «А это мои друзья, наследник Розье и наследник Нот». Услышав напыщенный тон мальчишки, тянувшего слова, Эдвард непроизвольно скривился. «Будем знакомы», — буркнул он хмуро и попытался опуститься на свободное место, но наткнулся на выставленную ногу Нотта. «Тебе никто не разрешал к нам присоединиться?» — сверкнул глазами бледный черноволосый мальчик. «Не слышал я фамилию Эверли. Твои родители чистокровные?» Эдвард злобно уставился ему в глаза и нехотя выдавил. «А какая тебе разница? У знатных магов легко может родиться и слабак, и урод. Ты на что сейчас намекаешь?» Пошел пятнами Лестриндж, вскакивая. «Намекаешь на то, что сын моего покойного дяди утонул в океане, а старшая дочь, вообще, от заимперенной мулатки. Ты находишь это прекрасным поводом для того, чтобы позубоскалить?» «Да, грязнокровка». Эдвард недоуменно посмотрел на впавшего в неконтролируемое бешенство подростка. «Это угасшая английская ветвь нашего великого рода», — рявкнул в конец разъяренный Лестриндж. «Их позор не имеет к нам никакого отношения. Я, конечно, не физиономист и читать по выражению лица не умею», — усмехнулся невысокий, плотный мальчик, сидевший рядом с Лестринджем. «Но думаю, наш названный гость маглорожденный. Он явно не в курсе ваших проблем, Фрэнсис. Успокойся, мы же знаем, вы ни при чем. Иди отсюда, обезьян», — глумливо усмехнулся Нот. «Ищи купе, где такие, как ты. По запаху ищи. Где воняет, там и магловские отродья сидят», — злобно захрюкал, понемногу успокаивающийся, Лестриндж. Возмущенный до глубины души, Эдвард еще постоял несколько секунд, перекатываясь на носках, но решил, что численное преимущество противников не в его пользу. В этот момент он поклялся себе, что еще заставит надменных чистокровных снобов целовать ему ноги. «Я запомню вас», — слабо улыбнулся Эверли. «Спасибо за показательный урок, наследники». От его шипящего голоса у всех сидящих в купе подростков побежали по спине мурашки. Слишком угрожающе прозвучали шипящие слова. Или магическое чутье сработало, но Розье с трудом подавил желание выбежать за ушедшим дальше по вагону Эверли и хотя бы извиниться. «Что это было?» — испуганно прошептал, бледный как мел, Нот. «Я чуть не обделался». «А может, Эверли не такой уж маглорожденный?» — сглотнул задумчиво Розье. «Это он нас так магией приложил, и вряд ли светлый. Надо узнать, кому мы по глупости нахамили», — заерзал Лестриндж. «Не хватало еще нарваться в первый же день учебы». Джонатан зло сопел, передвигаясь по вагону в поисках свободного купе. Подсаживаться к другим детям больше не хотелось. «Какие же они все твари!» — стучалась злая мысль в висках. «Ненавижу». Найдя пустое купе, Эверли с трудом запихал сундук наверх и с обидой уставился в окно. Настроение было паршивым, его накрыло ощущение собственной уязвимости. «Надо стать сильным», — решительно сжал кулаки мальчик. «Тогда они все будут считаться со мной». Глава 12. Итоги дуэли и первый день в Хогвартсе. Лорды Нотта и Эйвери сидели в родовом мэноре Ноттов. Вечерний сумрак разгонялся парой магических светильников, а в углу зала с высокими стрельчатыми потолками притаился услужливый домовик. «Давай помянем Лестринджа», — печально поднял бокал Эйвери. «Хороший был маг, жаль его, только самоуверенный слишком. Решил, что самый сильный волшебник в Англии», — сердито вздохнул Нот. «Давай лучше за нас выпьем, за чистокровных магов». Они пили и обсуждали случившуюся днем дуэль. Никто из волшебников не думал, что все кончится смертью их старого товарища. В назначенное время на поляне возле запретного леса из трансгрессии появилось еще трое магов. Лестриндж, Эйвери и Нотт уже ждали их за накрытым походным столиком. «А вот и мой противник пожаловал с секундантами», — обрадованно ухмыльнулся Лестриндж, обращаясь к товарищам. «Здравствуйте, господа», — громко произнес Элфиас Дош. «Мы с моим другом Альбусом Дамблдором являемся секундантами вызванной стороны. Хочу сразу сказать», — презрительно ухмыльнулся Лестриндж, — «отказа от дуэли я не приму. Сегодня восторжествует справедливость. А ты», — его яростный взгляд метнулся в сторону Альбуса, — «будешь следующим». «Господа», — чуть скучающе посмотрел на высокородных магов Корлеоне, — «прошу запомнить этот момент, чтобы потом ни у кого не возникли сомнения. Со своей стороны, предлагаю лорду Лестриндж принести мне извинения и решить дело миром. Я против кровопролития, оно приносит лишние расходы». «О чем ты там болтаешь, Дамблдор?» — презрительно выплюнул Лестриндж. «Я лорд древнейшего и благороднейшего рода, известного во всей Европе, а ты обычный деревенский выскочка, о котором никто не слышал», — пока ты не вылез из своего болота. Альбус, казалось, готов взорваться, негодуя на такое хамство в сторону Аберфорта. Господа, давайте не будем оскорблять друг друга, а лучше займется тем, зачем мы сегодня собрались. Илфиас Дош холодно посмотрел на секундантов Лестринджа. Противников прошу на помост, произнес ритуальную фразу Нот. Карвус, а за ним и Вита, неторопливо вышли на поляну, остановившись посередине. Я уничтожу тебя, Дамблдор, прошипел Лестриндж, когда секунданты отошли в сторону, а потом призову твой дух, и ты мне расскажешь, как вернуть доступ к хранилищу гонтов. Корлеоне только хмыкнул. Он уже думал о том, что надо будет проводить Томаса на вокзал. Традиции волшебников не стоило нарушать без веской необходимости. Они с Лестринджем стали расходиться в разные стороны и остановились по краям поляны, напротив друг друга. «Начали», волнуясь, крикнул Альбус, крепко сжимая в руке палочку. Лестриндж тут же запустил цепочку опасных проклятий, которые Вита принял на щит. В ответ он кинул Экспеллиармус, вызвавшую Лестринджа только усмешку. Этот Аберфорт не использовал ничего свыше школьной программы и не скостовал ни одного темного или по-настоящему смертельного заклинания, только противоэкспеллиармус. Пока ему везло, но Карвус видел, что удача деревенского увольня скоро закончится. Как он и предполагал, Аберфорт не имел и десятой доли возможностей настоящего чистокровного мага. Выскочка был просто жалок, с трудом постаравшись не сорваться на гомерический хохот. Наблюдая нелепые попытки Дамблдора избежать неминуемой смерти, Лестриндж решил, что пора заканчивать с этим фигляром. Карвус захотел сделать все максимально эффектно и жестоко, так чтобы старший брат тупоголового гриффиндорца понял, что ожидает его в скором времени. Бледный и окровавленный Аберфорд тяжело дышал, опершись спиной о дерево. «Я сдаюсь», — просипел он, пытаясь закрыться дрожащими руками. Лестриндж глумливо захохотал, поднял палочку и проревел: «Бомбарда!» В последнюю секунду он успел расслышать испуганный крик Ивери, а потом была только короткая ужасная боль в голове и тьма. Ногти и его старый товарищ внимательно следили за сражающимися магами, заодно поглядывая на секундантов противника. Сначала все шло предсказуемо. Лестриндж, в свойственной ему силовой манере, безостановочно атаковал Дамблдора, а тот с трудом уворачивался или подставлял щиты. Гремели взрывы, свистели все более опасные заклинания. Секунданты даже были вынуждены укрыться за магическими щитами. «Да с кем он сражается?» — в ужасе завопила Ивери, тыча пальцем в сторону Лестринджа. Нот тоже обратил внимание, что Карвус кидает заклинания куда угодно, но только не в Аберфорта. Тот стоит немного в стороне и презрительно хмурится, глядя на аристократа. Лестриндж показывает все более впечатляющие заклинания, только все они летели в сторону запретного леса, а не в проклятого Дамблдора. Внезапно Карвус остановился, вперился в одному ему видимую точку в зеленой стене деревьев и громко захохотал, а потом поднял палочку и приложил ее к своему виску. «Стой!» — отчаянно завопила Ивери, но его крик заглушил торжествующий рев Лестринджа. «Бомбарда!» Голова Карвуса взорвалась кровавыми брызгами, и тело чистокровного волшебника ничком повалилось на землю. Вита вложил палочку, который воздействовал на разум Лестринджа, в кобуру и с лицемерным сочувствием произнес. Он осознал свои прошлые ошибки и не нашел в себе силы продолжать так жить. Хорошо, что у него есть племянник. Надеюсь, господа, Вита внимательно осмотрел растерянных секундантов Лестринджа. У вас не осталось ко мне вопросов? Маги испуганно покачали головами, суетливо подхватили тело Карвуса и трансгрессировали с поляны. Альбус и Элфиас, не сговариваясь, достали палочки и начали восстанавливать изрытую взрывами землю и сломанные деревья. Через секунду к ним присоединился Ивита. Через несколько минут, когда место дуэли вернуло себе первоначальную красоту, из чаще размахивая копьями и луками, выскочило несколько кентавров. «Вы нарушаете покой запретного леса», — завопил мускулистый полукань, но тут же заткнулся, заметив, с какой легкостью восстанавливают маги последние разбитые заклинаниями деревья. Вита поднял строгий взгляд на толпящихся на опушке кентавров, и смелые воины тут же чуть не ринулись на утек, почувствовав, как от потустороннего ужаса встает дыбом шерсть. Корлеоне тут же постарался стабилизировать свою магию. Еще совсем молодой кентавр Флоренс бросил испуганный взгляд на незнакомого мага, и его вдруг накрыло пророческое видение. «Марс, предвестник битвы, ярко сияет над вами, предполагая, что битва скоро должна разразиться снова», — не своим гулким голосом прогрохотал полукань. Ужасные видения поглотили Флоренца с головой, и он кинулся в чащу, не обращая внимания на кусты и колючие ветки. Остальные кентавры пару секунд помялись, а потом поскакали его догонять. «Если я правильно помню уроки предсказаний», — прокашлялся Альбус после надолго молчания, — «мир ожидает большая война, поэтому предлагаю направиться ко мне в кабанью голову», — весело ухмыльнулся Корлеоне, — «и выпить за мир, семью и настоящих друзей». Он поднял руки и, глядя в сторону яркого солнца, тихо произнес: «Покойся с миром, Персиваль Дамблдор, ты отомщен». На втором этаже кабака домовик быстро сервировал стол, в гостиной с портретом Арианы на стене. Витер разлил по стаканам огневиски, мрачно процедил: «За то, чтобы в Англии царил мир и процветание, а нам, волшебникам, не приходилось убивать друг друга». «За мир», — повторил за ним Альбус. Элфиас Дош не стал оставаться на пьянку, сославшись на назначенную встречу, но на самом деле он просто решил дать братьям возможность побыть вдвоем и откровенно побеседовать. Когда первый голод был утолен, и бутылка опустела, Альбус с любопытством спросил: «Как ты его победил, Абби?» Лестриндж по праву считался одним из самых сильных волшебников Англии. Вита подцепил кусочек колбасы на вилку, неспешно прожевал, а потом внимательно посмотрел на Альбуса. «Помнишь, мы в детстве увлекались ментальной магией?» — усмехнулся Вита. Старший брат Аберфорта кивнул и постарался скрыть неловкость за глотком огневиски. «Твои постоянные попытки порыться в моей голове», — продолжил Вита, закатывая глаза, — «помогли мне в этом, как ничто другое. Слишком высокий стимул развиваться». Альбус смущенно отвел глаза и тяжело вздохнул, признавая свою вину. Затем недоверчиво спросил: «Но это же только основа воздействия, а клюменция или гелеменция не позволяют так манипулировать разумом жертвы. Еще магия иллюзий», — пожал плечами Корлеоне. «У нас в Англии, последние несколько веков, этому направлению уделяют слишком мало внимания. А вот индейцы на американском континенте были в иллюзиях непревзойденными мастерами. Мне удалось объединить несколько заклинаний. Если маг не ожидает одновременную атаку на разум и чувства, то ему не поможет ни сила, ни самая лучшая в мире палочка», — усмехнулся Корлеоне. «Магия, прежде всего, у нас в голове, и не стоит забывать об этом. Иначе можно без нее остаться», — хмыкнул он, вспомнив финал дуэли. Альбус заинтересованно сверкнул глазами. «Ты же не откажешься поделиться этой наработкой с родным братом, Абби? Только под клятву, что это не уйдет дальше нашей семьи», — нахмурился Вита. «Не хочу, чтобы о наследстве Киндры Дамблдор узнал кто-то посторонний». Альбус немедленно достал палочку и торжественно произнес клятву. «Вот смотри», — начал объяснять Вита. Через полчаса, когда Альбус понял, что нужно делать, чтобы добиться необходимого эффекта, Корлеоне выпил еще и устало выдохнул. «Завтра отправлю малыша Тома в Хогвартс». Он разлил остатки огневиски по стаканам и бросил бутылку в угол, где ее ловко перехватил домовик. «Альбус, присмотри там за мальчиком, пожалуйста. Его зовут Том», — заинтересовался брат. «Томас Аберфорд Дамблдор?» «Нет», — покачал головой Вита. «Том Марвелла Дамблдор Гонт». Альбус подавился огневиски и громко закашлялся. «Гонт?» — прохрипел он, выпучив от изумления глаза. «Это же древний род сумасшедших темных магов, реликты прошлой эпохи. Я думал, что этот род прервался. Я же говорил, что не знаю, как так вышло», — раздраженно проворчал Вита, — «но он точно мой сын. Я проверял, и Гонт по крови и магии с рождения жил в приюте. Очень самостоятельный мальчик. Переезжать ко мне отказался. Говорит, может, потом, после первого курса. Он жил в приюте», — зацепился за фразу Альбус. «Я в этом году по поручению Диппита со всеми будущими учениками пообщался, кто у Макглов находится. Из приютских детей был один Томас Реддл». Дамблдор внезапно побледнел. «Мальчик Змееуст, Абби. Ты же понимаешь, что это значит. Черная магия у такого ребенка в крови. И он твой сын?» «Да», — ухмыльнулся Корлеоне. «Хороший мальчик. В нем интересным образом смешались наша кровь и Гонтов. Вот представь», — наклонился Вита к Альбусу, — «огонь и жизнь Дамблдоров в нем сочетаются с темными искусствами и магией смерти от Гонтов и Слизерина». Альбус снова схватился за стакан с огневиски, пытаясь унять возникшую головную боль. Он посмотрел на Вита взглядом побитой собаки. «Ты хочешь, чтобы Хогвартс разрушился, а твой старший брат погиб, грохнувшись с астрономической башни?» «Да, Абби». Вита весело рассмеялся. «Нет, Альбус, все не так страшно. Думаю, 7 лет, ты племянника легко вытерпишь. А там посмотрим, какой жизненный путь мальчик захочет выбрать. Может, к как и ты в молодости, начнет карьеру с преподавания ЗАТИ. А что, дядя? Профессор и заместитель директора, мастер в нескольких направлениях магии, чем не пример для подражания, не то что отец, простой владелец кабаньей головы, любитель разных козлов из лютного, ни за что, испуганно воскликнул Альбус, только через мой труп, пусть лучше в министерство идет работать, а там хоть министром становится, я представляю, какой у него характер, если он взял самые лучшие от тебя и гонтов, будет на уроках зате рассказывать детям, куда навозные бомбы устанавливать. Хагвартс этого не вынесет. Видно было, что Альбус не на шутку испугался за старый замок. Вита не выдержал и засмеялся. Через секунду к нему присоединился Альбус. Возможно, дуэль так повлияла или выпитые огневиски, но лед между ними треснул. Мрачные пыльные окна приюта Вула навевали тоску на всех воспитанников. Глядя на улицу, дети понимали, что в будущем их ничего хорошего не ждет. Кто-то вольется в криминальный мир Лондона и погибнет. Другие пойдут работать на фабрике, где будут трудиться с утра и до вечера за жалкие гроши. Последние летние дни навевали на всех тоску. Однако в комнате Томаса Риддла атмосфера была иной. Мальчик сидел на кровати и весело болтал ногами, напевая себе под нос веселую мелодию. Рядом стоял аккуратный чемодан с магически расширенным пространством. Гениальное изобретение артефакторов, подаренное ему отцом. В этом неказистом на вид чемодане скрывался кусочек мира в несколько квадратных километров. В нем прятался дом, стадион, поле для гольфа, бассейн и изрядный кусок леса с озером. Том до сих пор не мог избавиться от странного ощущения, что это ход в другой мир, а не изделие древних артефакторов. Сколько стоит такой чемодан, он не знал, но по грустной ухмылке отца, понял, что лучше не спрашивать. Шейла сразу поселилась в чемодане, безапелляционно заявив, что мыши там вкуснее, места больше, и воздух насыщен магией, что ей, несомненно, пойдет на пользу. Мысли вновь перекинулись на ближайшее будущее. Сегодня он отправится на поезде в далекий Хогвартс, где узнает много нового и волшебного. Сам замок мальчик уже видел издали, когда бывал с отцом в Хагсмиде. У Аберфорта там даже был свой дом. На его первом этаже находился известный всей округе бар «Кабанья голова», а на втором располагались жилые комнаты для постояльцев, кабинеты и личные помещения Аберфорта. Причем отец сказал, что предупредил своего брата-профессора и в случае необходимости, он может попросить того о помощи. В дверь постучали, и в комнату заглянула голова одной из девчонок, на пару лет младше. «Тебя зовет миссис Коул», пропищала она и тут же закрыла дверь. Слухи о том, что у него живет в комнате змея, до сих пор пугали всех, хотя Шейла никого ни разу не укусила. Так пошипела немного. Том встал, взял в руку удивительно легкий чемодан и двинулся вниз к кабинету директрисы. Он уже внутренне чувствовал, что за ним пришел отец. Не успел мальчик подойти к кабинету, как дверь отворилась и оттуда вышли директриса и отец. «Всего вам доброго, мистер Дамблдор», с несвойственной ей яркой улыбкой произнесла миссис Коул. «Спасибо за помощь приюту». Отец вежливо кивнул и повернулся к нему. «Ну что, Томас, ты готов отправляться в школу?» Мальчик только кивнул. «До свидания, миссис Коул». Том помахал миссис Коул рукой. Затем подхватил чемодан и в припрыжку унесся к выходу. Оставаться здесь не хотелось даже на минуту. Впереди ждут приключения. Вита догнал его возле выхода, взял за руку и оппарировал. Через секунду они очутились на вокзале Кингс-Кросс. Сойдя в сторону, со специально отведенной для аппарации площадки, Вита и идущий рядом Том, неспешно двинулись вдоль поезда. Поезд загудел, собираясь отправляться, и выпустил клубы пара. Последние пассажиры поспешили забраться по ступенькам в вагоны. Заскакивая в поезд и занимая любое купе, Корлеоне протянул мальчику мешочек с галеонами. Говорят, с этого года в поезде будет ездить тележка со сладостями. Вдруг ты захочешь попробовать волшебные конфеты и угостить своих попутчиков. Отец аппарировал, как только я поднялся в поезд, небрежно размахивая чемоданом. Доверившись интуиции, я шел по вагону, не пытаясь заглядывать в купе. Наконец, внутри что-то щелкнуло, и я рефлекторно открыл очередную дверь. Там сидело три человека. Два мальчика примерно моего возраста и девочка старше на пару лет. Все они были похожи. Черноволосые, с резкими чертами лица. Было в них что-то от породистых собак. Непростые попутчики мне достались, сделал я про себя вывод, решив использовать в разговоре высокий штиль. Отец рассказывал, что местные аристократы очень часто ведут себя будто на королевских приемах, Поэтому с ними надо говорить так, словно ты в театре играешь в какой-нибудь пьесе. «Здравствуйте, господа и дама», — учтиво склонил я голову. «Позвольте представиться, Томас Марвелла Дамблдор Гонт, могу ли я рассчитывать присоединиться к вашей компании?» Смущенно покраснела девочка. «Проходите, наследник Дамблдор Гонт, меня зовут Вальбурга Блэк, а это мои младшие братья Орион и Альфред. Я на третьем курсе, а они поступают в этом году. Значит, будем учиться вместе», — весело подмигнул я мальчишкам. «Предлагаю перейти на «ты», все же мы с вами одногодки». Через несколько минут, благодаря моему, в очередной раз сработавшему обаянию, ребята уже весело болтали. Даже красивая девочка Вальбурга, которая сначала придерживалась чопорной аристократической манеры разговора, в конце концов, заливисто смеялась над очередной приютской байкой. Когда в дверь заглянула волшебница с той самой тележкой, про которую упомянул отец, я широким жестом вытащил золото и предложил всем выбрать, кто что захочет. Ребята тут же начали активно выбирать всевозможные сладости. Я первый раз видел волшебные шоколадки, но смотрел так, будто ем такие каждый день. Ну, не люблю я сладкое, если честно. Не часто приходилось его пробовать в приюте, вот и не привык. Вывалив на стол кучу всевозможных конфет, котелков и шоколадных лягушек, мы начали дегустировать все подряд. «Вэлл, ты же 2 года проучилась в Хогвартсе. Покажи что-нибудь», — лукаво улыбнулся я девочке. Некоторое время назад я заметил, что Вальбурге хочется похвастать, но она все не может найти повод, как так сделать, чтобы это не было заметно. «Легко», — обрадовалась Вальбурга и тут же достала палочку. После этого мы наблюдали целую кучу магических действий в ее исполнении, иногда шуточных и веселых, часто более полезных. Например, заклинание, заставляющее предметы парить в воздухе, произвело на меня неизгладимое впечатление. Это же можно так ночной горшок заколдовать, а потом, ух, сколько перспектив открывается с этой магией. Отец в доме редко пользовался волшебством, видимо, привык обходиться без него, предпочитая все делать руками. А если и колдовал, то почти всегда колдовал молча и без палочки. «Томас, ты так искренне изумляешься моим заклинанием», — вновь покраснела Вальбурга. «Неужели ни разу дома не видел, как колдуют родители?» «Маму я не помню совсем», — грустно улыбнулся я, заставив девочку побледнеть от неловкости, «а отец очень редко колдует палочкой и вслух. Ему часто бывает достаточно просто пожелать». Вальбурга изумленно раскрыла рот. Ее братья тоже замолчали, хотя до этого перекидывали друг другу шоколадную лягушку. «Ты хочешь сказать, что твоему отцу для обычного колдовства не нужна палочка?» — изумленно спросил Орион. «Ну, да. А что в этом странного? Это же не очень сложно. Просто концентрироваться приходится сильней», — пожал я плечами и в доказательство сказанного наставил палец на одну из шоколадных лягушек, сидящих в специальной коробочке. Магическую сладость тут же подхватила невидимая сила. Я наставил палец на Альфреда, и лягушка немедленно влетела в его раскрытый от изумления рот. «Хе-хе», — схватился за горло мальчик, отплевываясь. «На, запей». Таким же образом я отлевитировал к нему стакан с чаем. Альфред тут же его схватил. «Фу», — скривился он. «Мне кажется, лягушка скачет у меня в животе». У него было такое уморительное выражение лица, что мы не выдержали и засмеялись. Когда всем удалось успокоиться, Вальбурга посмотрела на меня и строго сказала: «Невербальное, бесполочковое колдовство могут использовать очень сильные маги, да и то, только взрослые. То, что ты показывал, это невероятно. Ты вырастешь очень могущественным волшебником». Ее глаза просто сияли, что делало эту девочку еще симпатичнее. «Да, ну», — засмущался я. «Так, прямый могущественный, скажешь тоже. Просто отец никогда не говорил о бесполочковой магии, как о чем-то таком. Я думал, все могут». В обсуждении колдовства и его нюансов прошло много времени, когда, наконец, поезд прибыл в Хагсмит. На перрон мы выходили почти друзьями. Только сейчас я понял, что втолковывал мне отец. Я спросил его, зачем тратить время на поезд, если можно сразу переместиться через камин в Кабанью Голову, а оттуда до Хогвартса дойти пешком. Отец же сказал, что помимо продвинутого способа безопасной доставки детей к месту учебы, поезд играет еще и социальную роль. Он дает детям возможность найти новых друзей, пообщаться, да и просто весело провести время. Вблизи замок оказался огромным. Мы плыли через озеро, а в воде отражались звезды. Возможность добираться в лодках есть только у первокурсников. Остальные вынуждены трястись в каретах, а мы легко скользили по черной поверхности водной глади, и перед нами, закрывая небо, вырастала громада замка. Причалив к берегу, детишки толпой повалили из лодок. Я, Орион и Альфред дождались, когда основной поток схлынет, и тоже вылезли, стараясь не замочить ног. Догнали остальных детей уже возле дверей, где на лестнице стояла ужасно грозная дама, неожиданно напомнившая мне миссис Коул. «Здравствуйте, дети», — строго посмотрела на нас она. «Меня зовут Галатея Меррисот, я преподаватель ЗАТИ. Сейчас я отведу вас туда, где вы все пройдете распределение по факультетам». Большой зал поразил меня своими размерами и был чем-то похож на Глостерский собор, куда нас с приютом возили на экскурсии. В воздухе плавали тысячи горящих свечей, но почему-то расплавленный воск не заливал сидящих за столами студентов. Да и запаха не было. На отдельном постаменте рядом с преподавателями лежала магическая шляпа, которая запела, как только мы вошли в зал. Я не понял, о чем бубнило это изделие древнего артефактора, но от ее скрипучего голоса хотелось заткнуть уши, а лучше заткнуть шляпу. К счастью, когда мы подошли поближе к преподавателям, древний кусок фетра все же закончил мучить мои уши. Нас подвели к учительскому столу и все по очереди усаживались на табурет, лицом к залу. Миссис Меррисот опускала каждому на голову старую потрепанную шляпу, а та называла факультет. «Томас Дамблдор Гонт, прошу, наконец-то дошла моя очередь узнать имя своего нового дома». От преподавательского стола донесся тяжелый вздох бородатого знакомца. «Видно, сейчас мой дядюшка молился Мерлину, чтобы я не попал на его любимый Гриффиндор. Как только мне на голову одели старую тряпку, я услышал в своих мыслях раздраженный голос магического артефакта. Я не тряпка, как вы изволили сейчас подумать, молодой человек. Вот распределю вас в помощники завхозу, будете знать, как шутить над древним уважаемым артефактом». Песня ему моя не понравилась. Надо же, какой меломан выискался. Да чего же странные люди, эти основатели, весело подумал я. Заколдовали свою шапку так, чтобы она болтать умела и фальшиво петь. Им там, в древности, что, поговорить ни с кем было. Это возмутительно, продолжила негромко бурчать шляпа у меня в голове. Просто возмутительно. Давай ты уже распределишь меня поскорей, рассердился я, мысленно представляя, как сжигаю в камине вредный артефакт с противным голосом. Хочу к своим новым друзьям, представил я в голове почему-то Вальбургу, а не Ориона и Альфреда. Слизерин. Тут же рявкнула шляпа, а Меррисот наконец-то сняла ее с моей головы. За столом зеленого факультета негромко зааплодировали студенты. Я улыбнулся и направился туда, где сидели мои новые друзья. Ребята оставили мне место между собой, так как были почему-то уверены, что я попаду на Слизерин. Опять их высокородные заморочки. Наконец, вызвали последнего ученика. «Эдвард Эверли», — громко произнесла Меррисот и надела шляпу на голову мальчика. Мои друзья уже не обратили на него внимания. Фамилия Эверли не входила в число семейств, знакомых каждому благородному магу, а это означало то, что последние из распределяемых детей — Маглокровка. А дети, в роду которых не было хотя бы одного родителя-волшебника, никогда не попадали на зеленый факультет. Слизерин. Тут же отозвалась шляпа, едва оказалась на голове ученика, и зал пораженно замер. Дети чистокровных магов не помнили такого случая, чтобы маглорожденный попал к ним. В совершенной тишине мальчик с мрачным выражением лица направился к нашему столу. Он неловко приткнулся с краю, где нехотя подвинулся какой-то второкурсник. КХМ. Поднялся со своего места Диппет. «Здравствуйте, новые студенты Хогвартса. Поздравляю вас с поступлением. Приветствую также нашу старую гвардию и желаю вам всем хорошо учиться дальше». Директор долго рассказывал, что можно или нельзя делать в замке. Подробно объяснял правила и кому, на какие занятия надо ходить. Угрожал мистером Принглом, нашим завхозом, к которому в помощники хотела определить меня шляпа. В общем, говорил и говорил. Наши животы уже возмущенно аплодировали его затянувшейся речи. Наконец, старый маг сел, и мы облегченно вздохнули. «А теперь пусть начнется пир», — произнес Диппет заветные слова, и на столах тут же начали появляться самые разнообразные блюда. Я уже хотел потянуться и оторвать себе куриную ножку, пока ее никто не сцапал, но заметил, что за столом Слизерина царили совершенно другие порядки, чем в моем приюте. Все студенты начали лениво накладывать себе салатики, от вида которых я непроизвольно скривился. Завладев все-таки куриной ногой, Я получил укоризненный и завистливый взгляд моих соседей. Ага, весело подумал я, впиваясь зубами в мясо. Вы бы тоже так хотели, но этикет не позволяет. Наблюдая, как я доедаю уже третий лакомый кусочек, первым не выдержал Рион. Ну, матушки здесь нет, можно немного отойти от этикета, пробормотал мальчик и подцепил вилкой великолепную котлету, на которую я также посматривал с вожделением. Эй, не выдержал я такой несправедливости. А как же сначала салатики, затем первые, а только потом все остальное? Или матушка вас мало порола, мистер Блэк? Орион весело оскалил зубы и потянулся за второй котлетой, которая немедленно исчезла в его пасти. Бу-бу-бу, что-то пробурчал он, быстро пережевывая. Я говорю, с тобой этикет соблюдать опасно, можно остаться голодным. Вечером, лежа в постели, я решил для себя то, что учеба начинается превосходно. Под балдахинами на соседних кроватях уже сопели Орион и Альфред Блэки, а я, переполненный впечатлениями, все не мог уснуть. Наконец, успокоившись, я про себя решил, что очень здорово, что у меня есть магия, и не заметил, как провалился в сон. Глава 13. Никто еще не понял, что началась война. Меня вырвал из сна противный будильник. И нет, это не магия Хогвартса. Просто в туалет захотелось. Тут не поспишь уже, деваться некуда. Ворча и ругаясь на коварный организм, я решил все дела, а затем умылся и почистил зубы. Потом, нахмурившись, посмотрел в зеркало. Неужели волшебники не придумали заклинаний для утренних процедур? Взмахнул палочкой, и вот ты бодрый свеж. Надо поискать в библиотеке, будет неловко, если такие заклинания все применяют с детства, а я веду себя как простой человек, вспыхнуло в голове. Поспешно сунув щетку в карман, я выскочил из ванной. Мои соседи еще дрыхли, и я с облегчением сел на кровать. Вот так шпионы и проваливаются на пустяках. Я хлопнул себя мысленно по лбу. Будь внимательнее к мелочам, Том. Решив, что молодым растущим организмом вставать надо пораньше, я, как наша приютская нянечка мисс Филти, набрал воздуха в грудь и громко, как мог, заорал: «Подъем, дорогие мои детишки!» И если Альфард только сонно завозился под грудой одеял, то Орион тут же вскочил. «Да, матушка, я уже встал», не открывая глаз, пробубнил он. Затем глаза его распахнулись, и Блэк недоуменно завертел головой. Я с хохотом катался по кровати. Растрепанный сосед в своей детской пижаме, с зелеными стилизованными ведьмочками на крошечных метлах, выглядел как малыш. «Ах ты, гад!» – завопил Орион. «Пошутить надо мной решил? Сейчас ты кое-что узнаешь про знаменитое блэковское безумие». Он с силой запустил в меня подушкой. Не ожидая от него такой прыти, я свалился с кровати. Несмотря на свой невысокий рост, Орион был необычайно сильным для 11-летки. Хотя, наверное, он просто неосознанно усиливал свое тело магией. Потирая отбитую задницу, я как лиса из норы, высунулся из-за кровати, но в этот раз досталось не мне. «А ты что спишь, когда над твоим двоюродным братом издеваются?» — заорал Орион, и вторая подушка влетела Альфреду в живот. Тот с просонья тоже свалился с кровати, снова запутавшись в одеялах. Тут уже не выдержал Орион и начал ржать. Я вторил ему, не торопясь, впрочем, высовываться из-за кровати. Альфред покраснел, его сонный взгляд закипел яростью, и он тоже метнул свою подушку, но почему-то в меня. Не я же его свалил с кровати? Ну, ржал, как конь. Что за несправедливость? Хорошо, что я ее магией подкорректировал, и она угодила прямо в ржущего Ориона. Битва при Гастингсе не могла бы похвастать таким накалом. Подушки, усиленные магией, летали по комнате, каждый старался победить в этой борьбе. В общем, на завтрак мы едва не опоздали. Хорошо, что староста девочек, мисс Булстроуд, на этой неделе обязалась водить всех первочков по замку. Постучавшись к нам, она громким голосом объявила, что сбор в гостиной факультета через 10 минут, а кто опоздает, пусть ходит голодным. Угроза остаться без завтрака была слишком реальна, поэтому мы мигом бросились собираться и ровно через указанное время стояли перед выходом из гостиной факультета. Окинув нас строгим взглядом, мисс Булстроуд пересчитала всех и скомандовала: «За мной». Мы дружно двинулись за ней, и всю дорогу я старался запомнить путь. Хотелось побродить по замку, здесь наверняка было много интересного и волшебного. Мне уже мерещилось, что за каждым углом, в любой нише, охраняемой рыцарскими доспехами, скрывается сокровищница или тайный ход. «Ты глянь на этих», — толкнул меня Альфред. Я посмотрел, куда он показывает, и увидел наших однокурсников, среди которых находился единственный маглорожденный слизеринец. «Эйвери, кажется, все четверо щеголяли синяками, опухшими носами и разбитыми губами. Я помнил, как прошлым вечером профессор Слизнард, наш декан, поселил их всех вместе. Неплохо они вчера знакомились друг с другом, усмехнулся про себя я. Наконец, мы добрались до большого зала, где поспешили занять свободные места за столом Слизерина. Завтрак был не таким, как вчерашнее пиршество, но каждый нашел себе блюдо по вкусу. Я вообще не привык привередничать в столовой приюта, поэтому в отличие от вяло клюющих друзей, сметал все подряд. «И куда в тебя столько лезет?» – возмутился Альфред, провожая взглядом ароматный деликатес. Шампиньоны, помидорчики и колбаски. Все это великолепие тушилось трудолюбивыми эльфами в сливках со взбитыми яйцами и сейчас делало мое утро незабываемым. Первым занятием у нас была трансфигурация, куда нас снова отвела похожая на валькирию Булстроуд. Разместившись, мы начали рассматривать своих однокурсников, и Орион тихонько рассказывал мне, кто есть кто. Многих они с Альфредом знали лично, встречаясь на великосветских мероприятиях, куда брали с собой детей. Волшебная Англия оказалась довольно маленькой, по сравнению с обычным миром, в котором я прожил первые 11 лет. Здесь многие волшебники друг друга знали. Более того, очень часто оказывались родственниками. Особенно меня поражало отношение моих однокурсников к вопросам чистоты крови. Вроде нормальные ребята, но как заходит разговор об этой теме, как они тут же натягивают на лица высокомерное выражение и начинают цедить слова, вдолбленные родителями. Жуть. Хорошо, хоть Аберфорд не забивал мне голову этой чушью. Отец говорил, что он никакой не аристократ, обычный волшебник. Аберфорд достиг всего, что имеет, не с помощью знаменитых предков, а собственной силой и хитростью. Он мне говорил, я просто предлагаю людям дружбу и защиту. Кого-то прошу оказать ответную услугу, кого-то нет. Но все знают, что за правдой стоит идти ко мне. Я никому не отказываю в помощи. Его слова глубоко запали мне в душу, ведь в приюте у меня так и не появилось ни друзей, ни тех, о ком бы хотелось заботиться. Я тоже решил, что надо научиться, как отец, ставить на первое место семью, свой дом, детей, друзей, свой маленький мир. Ведь когда Аберфорд узнал, что я его сын, он не стал требовать с меня ничего, даже не спорил, когда я отказался переезжать к нему из приюта. Мне хотелось сохранить чувство самостоятельности, к которому я привык за годы одиночества. Он просто начал помогать, ненавязчиво показывал волшебный мир, походя учил жизни, давал те знания, которые сложно найти в книгах, доступных приютскому сироте. И сейчас, в этом обществе мелких мажоров, я крайне редко испытывал ощущение чужеродности. Всего за 2 месяца, отец каким-то непостижимым мне образом сумел воспитать из меня волшебника. Однажды я спросил его, как он делает так, что я запоминаю просто тонны информации. Я никогда не жаловался на память, но запомнить наизусть сразу 3-4 толстые книжки попросту невозможно. Аберфорд сначала загадочно заухмылялся, а потом, видя мой полный любопытства взгляд, снизошел до объяснений. Идеальная память – обязательное условие становления великим магом, том. Одной силы будет недостаточно. Для этого волшебники придумали несколько способов. Умострительные зелья, говорящие книги-гримуары, окклюменция или гелименция. Наконец, для твоей подготовки я использую целый комплекс всего перечисленного. Тогда я с удивлением узнал, что в мире есть маги, способные читать мысли, работать со своим мозгом, как со счетной машинкой или дневником, даже защищаться от другого мастера легилименции. Это было так круто. Отец отдал мне несколько личных, завязанных на кровь, книг по ментальной магии. Открыть их мог только тот, кто принадлежит роду Дамблдор. Книги, написанные отцом, отличались от других волшебных книжек, что я успел прочитать. Здесь кусочки теории перемежались с прикладными занятиями. Практическое применение волшебства вообще ценилось отцом гораздо больше. Несмотря на свое упорство, я пока не смог осилить даже 10-й части написанного. Эх, а ведь отец утверждал, что у меня талант. Он сам с детства изучал менталистику. Аберфорд говорил, что стать мастером просто по щелчку пальца нельзя. Для этого придется постоянно работать над собой. Ну, что ж, я готов. Эдвард неосознанно потер опухшую скулу. Недавнее знакомство с мелкими чистокровными принцами сразу не задалось. Мысленно Эверли вернулся к вчерашним событиям. Тут у всего факультета слишком пренебрежительное отношение к маглорожденным, скривился мысленно мальчик. Слово то, какое придумали, магдл. Даже звучит противно, а вчера его этим маглом обзывали постоянно. Когда самовлюбленный идиот Слизнард увидел, что шляпа распределила Эдварда на его факультет, то противный маг скривился, будто червяка проглотил. «Наверное, надеялся, что я попаду к этим тупицам в Пуффендуй, старый осел», — сердито подумал Эдди. Из мести, или потому что других мест не было, Слизнард поселил его с той самой троицей, с которой они не поладили в поезде. Лестриндж, какой-то там по счету, наследники Ноттеразье. Когда они попытались снова нагрубить Эдварду, мальчик решил больше не сдерживаться. В Литлхенбутон драки между детьми не редкость. В этом он был более чем хорош. Эдвард накостылял всем троим, пусть те и пытались размахивать палочками. Но что может палочка первокурсника против тяжелого английского кулака? Нет, ребята ему тоже наставили синяков, все-таки их было трое. Но победил все равно Эдвард, ведь именно они запросили в итоге пощады. Лестриндж сам протянул мальчику руку и сказал, что Эдвард не может быть маглорожденным. Ведь, во-первых, на Слизерин никогда не поступают маглокровки, во-вторых, во время драки Эдварда периодически накрывало какой-то темной пеленой магии, и его противники ничего не могли ему сделать, а в-третьих, Рози сказал, что в нем чувствуется темная энергия, а такого у маглорожденных не бывает. Сейчас Эдвард расположился на задних рядах со своими соседями и рассматривал однокурсников. Впереди вальяжно разместились блэки, которых почему-то называли королями магического мира, а около них сидел Дамблдор Гонт. В душе мальчика зажглась жгучая зависть и обида. Эдвард предполагал, что Томас и есть тот приютский мальчишка, о котором говорил Слизнард. Почему тогда его усыновил чистокровный волшебник Дамблдор? Почему Том так легко сошелся с двумя представителями высшего общества? Ведь он такой же, как Эдвард, маглорожденный, да еще неизвестно откуда появился. Вполне возможно, что родители-алкоголики просто сбросили в приют ненужный приплод. Джек Эверли всегда говорил, когда выпьет, что от городских одни проблемы, а Эдвард знал, что отец часто бывает прав. Непонятно каким чудом, Томас втерся в доверие брату профессора трансфигурации, и тот его усыновил. Эдвард завидовал чужой удачливости и понемногу начинал ненавидеть. В класс с дружной толпой ввалились первокурсники Алла Золотого факультета. Они начали рассиживаться ближе к двери аудитории. Едва только гриффиндорцы расселись, в кабинет быстрым шагом вошел профессор Дамблдор. Став за кафедру, он начал рассказывать о своем предмете. Трансфигурация показалась Эдварду слишком заумной. Какая тут магия? Здесь было необходимо заучивать зубодробительные формулы, держать в памяти кучу нюансов. Эдди решил, что это все чушь. Вот заклинания, на его взгляд, были гораздо интереснее. Взмахнул палочкой и готово, как отцово ружье. Выстрел и голубь упал. А запоминать формулы, пусть умники стремятся. Вон, тот же выскочка Томас. Достав перо, Эдвард со вздохом начал записывать информацию, которую на доске наколдовал профессор. Превращение спичек в иголки. Ну что за бред? За ужином Эдвард продолжил размышления о сегодняшнем дне. Больше всего ему понравилось затея заклинания. Здесь у него все легко получалось. Профессор Флитвик его даже похвалил, когда увидел, что его Вингардиум Левиоса получилось одной из первых. Особенно приятно было то, что у Томаса перо не взлетело вообще. А миссис Галатея Мерисот очень интересно рассказывала про классификацию опасности волшебных существ. Оказывается, есть такие твари, что даже взрослых магов могут убить. Эверли, наклонился к нему Лестриндж. На зимних каникулах сходи со своими в Гринготтс. Гоблины могут провести довольно простой ритуал по определению родства. Конечно, 50 галеонов – не маленькая сумма, но знать, к какой фамилии ты принадлежишь, очень полезно в нашей среде. А если род угас, но у гоблинов осталось хранилище, то можно и здорово разбогатеть. «Спасибо, Фрэнсис, буду иметь в виду», – пожал ему руку Эдди, а затем криво усмехнулся. «Вы все никак не можете оставить идею, что я полукровка древнего рода. Это не обязательно отец и мать», – горячо зашептал Лестриндж. «Бывает так, что магия просыпается через несколько поколений. Кто-то из твоих предков был сквибом какой-нибудь чистокровной семьи, а в тебе проявилась магия». «Ладно, убедил. Я спрошу у родителей», – криво ухмыльнулся Эдди. Сопровождаемые мисс Булстроуд, они дошли до тупика в подземельях, за стеной которого был вход в гостиную Слизерина. «Чистая кровь», – тихо произнесла Булстроуд, и преграда отошла в сторону, открыв двери в гостиную. «Запоминайте пароль», – посмотрела она на первокурсников. Со следующей недели будете уже везде сами передвигаться. Благодарим вас, мисс Булстроуд, за то, что помогаете нам», — сверкнул белозубой улыбкой Том, и глаза девушки потеплели. «Заходите скорей, малышня», — смущенно буркнула она, и первая прошла вперед. «Вот же подхалим», — зло скривился про себя Эдвард. «Это обязанность старосты нас водить, а не добровольная помощь. Черта с два, она бы с нами возилась, если бы могла отказаться». После ужина некоторые ученики сразу шли в спальни, а кто-то садился делать уроки в гостиной. Каждый курс занимал определенные диванчики и общался между собой. Первокурсникам тоже выделили прекрасный уголок, где все могли заниматься чем угодно. Рассевшись по диванчикам и креслам, дети начали знакомиться. Хотя все накладывалось на аристократическое воспитание, и если закрыть глаза, могло показаться, что это не посиделки первокурсников, а светский раут. Но здесь, на Слизерине, в отличие от других факультетов, подобная манера речи была скорее нормой. Эдварду было особенно тяжело, он вырос в деревне, где подобные обороты и манера речи не использовалась никогда. Более того, она его смешила. Эта странная привычка растягивать гласные, даже в просьбе передать чай, выглядела глупо и смешно. Поэтому он пока предпочел молчать, а не вступать в разговор. В отличие от него, Дамблдор плевал на этикет, сверкал улыбкой и шутил. К изумлению Эдварда, все воспринимали это как должное. Никто не морщился, не пытался сделать ему замечание. Наоборот, было заметно, что Дамблдор Гонт легко завоевывает их доверие и вызывает интерес. Слушая, как разливается соловьем этот непонятный приютский парнишка, Эдвард все больше наливался ненавистью. Мягкий и вежливый, часто улыбающийся подросток вызывал все большее раздражение. «Ты такой же, как я!» Хотелось крикнуть ему в лицо, что ты выпендриваешься. Наконец, достигнув точки кипения, он решительно захлопал в ладоши, привлекая к себе внимание. «Скажи, Томас, что нужно было сделать такого, старому джентльмену, чтобы он тебя, сироту, усыновил?» Не выдержал Эверли. Дамблдор Гонт недоуменно посмотрел на него, продолжая улыбаться. Однако глаза его уже не смеялись. «Я спрашиваю», — налился желчью Эверли. «Только твоя смазливая мордашка понравилась брату преподавателя трансфигурации, или, может быть, что-то иное? А то я слышал от старшекурсников, что профессор Дамблдор больше по мальчикам, чем по девочкам». Разговоры смолкли, и все повернулись к тому. Его улыбка застыла. Он укоризненно вздохнул и посмотрел сразу на всех. «Теперь я понимаю, что такое маглы, в худшем смысле этого слова», — нарочито растягивая гласные, произнес Том. «Не успел выбраться из своей дыры, как пытаешься испачкать навозом всех окружающих. Не зря говорят, что поросенка можно забрать из свинарника, но от этого он кошкой не станет». Слизеринцы засмеялись, презрительно глядя на покрасневшего Эдварда. «Я бы попросил вас, мистер Эверли», — глумливо продолжил Дамблдор Гонт, — «чаще держать ваш грязный рот на замке. Когда вы молчите, то становитесь похожи на умного человека, а когда начинаете говорить, сразу вылезает магловское происхождение». Эдвард вскочил, готовый броситься на Томаса с кулаками, но тот только презрительно ухмыльнулся, угрожающе покачав палочкой, а затем вновь обратился к окружающим. «Ну вот опять, господа и дамы, мы видим типичный пример деревенского петушка. Когда нет слов, петушок готов начать вульгарную драку». Эдди перекосило от злости, и он выхватил свою палочку, хотя не знал пока ни одного заклинания. Но мальчик чувствовал, что стоит пропустить через палочку всю ту ненависть, что он испытывал сейчас к Дамблдору, и как тому придется несладко. «Никаких драк в гостиной», — опустилась ему на плечо тяжелая рука старшекурсника. «Решайте свои вопросы в заброшенных классах, в спальнях, в коридорах, да где угодно, лишь бы вас не поймали. Но смотрите, все, что происходит внутри факультета, здесь же и должно оставаться. Для всех остальных Слизерин обязан выглядеть единым. Я понятно объясняю», — надавил он на плечо Эдварда, и тот был вынужден опуститься обратно на диван. «Понятно», — процедил сквозь зубы Эверли, стряхивая с плеча его руку. «А вообще, маглокровка, не борзей», — еще более холодно посмотрел на него старшекурсник, — «а то вместо занятий будешь вечно в больничном крыле пропадать. Ты в нашем мире никто. Научись для начала вежливости». Красный от сжигавшей его ярости, Эдвард встал и ушел в спальню. Через несколько секунд молчания гостиная вновь наполнилась шумом голосов. Аристократы обсуждали произошедшее, и большинство решило, что Дамблдор Гонт был предельно корректен по отношению к взорвавшемуся маглорожденному. «Все же он Дамблдор», — жестко усмехнулась Булстроуд, что сидела в окружении подруг. «Профессор тоже постоянно продвигает теорию, что простецы — такие же люди, как мы». Первокурсники тоже продолжали общаться. Девочки шушукались на своем диване, периодически поглядывая на Тома и сидящих рядом Блэков. «И что он к тебе прицепился?» — недоуменно спросил Альфорд у Тома. «Банальная зависть. Эверли, возможно, навоображал себе, что я, как приютский, буду в еще худшем, чем у него, положении. А тут оказалось, что у меня отец и мать волшебники. Вот ему и обидно стало». В своей комнате Эдвард ничком бросился на кровать. Его душила злость на несправедливость волшебного мира. Почему одним достается все, а ему ничего? Когда в комнату вернулись остальные ребята, по лицу Эверли уже ничего нельзя было прочесть. «Ну, ты дал!» Восхищенно посмотрел на него Лестрингж. «Я тоже ненавижу Дамблдоров, ведь отец Томаса убил моего дядю. Но высказать ему в глаза, ты был слишком неосмотрителен». Фрэнсис осуждающе покачал головой. «Он меня бесит», – прошипел Эдвард. «Ведет себя, словно не приютский сирота, а аристократ, в черт его знает в каком поколении. По отцу нет, а по матери он действительно из очень древнего рода. Гонты, чтоб ты знал, последние прямые наследники Салазара Слизерина, основателя нашего факультета», – пробасил Нотт, усаживаясь на свою кровать. «Ты повел себя, как гриффиндорец», – Полисий усмехнулся Розье, заходя в комнату. «Надо быть хитрее, а так, ты только насторожишь своего недруга. Спасибо за поддержку и давайте уже спать», — зло прошипел Эдди и задернул балдахин. Ребята тоже начали укладываться, а Эдвард еще раз прокручивал произошедшее и злился. Он-то рассчитывал, что приютский сирота, услышав оскорбление, тут же бросится на него с кулаками, после чего Эдвард его и забьет и поставит на место. А этот хитрый гад так все перевернул, что сам Эдди выглядел несдержанным дураком в этом конфликте. «Надо учиться быть холоднокровным», — решил про себя мальчик. «А Томасу я еще отомщу. Способ найдется рано или поздно». Снизу доносилась негромкая музыка, нисколько не отвлекая от работы. На столе парила кружка с великолепным кофе, принесенная домовиком белой виверны. В окно падал серый осенний свет лютного переулка, поэтому в комнате горели магические фонари. В кабинет Корлеоне постучали, а потом в проеме двери нарисовалось встревоженное лицо Марлоу. «Что ты хотел, Джон?» Вита отложил в сторону бумаги. «Там залетных магов поймали. Они в порту Дувра устроили свою базу. Немцы», — доложился Марлоу. «Их в подвале Оушен кошмарит». «Хорошо», — кивнул Корлеоне, вставая. Спустившись по лестнице в подземелье под кабаком, Вита в сопровождении Марлоу зашагал по коридору. В пыточной горел очаг, а на цепях висело трое человек. Перед ними прохаживался туда-сюда Оушен, иногда подпаливая висевших пленников факелом, который держал в руке. Жертвы начинали истошно орать, а по пыточной разносился омерзительный запах сгоревшей плоти. Джек Лимон сидел напротив четвертого из захваченных немцев. Мак сидел перед ним голый на ржавом железном стуле, обездвиженный магией. По лбу Лимона катились тяжелые капли пота. Поединок разумов длился уже несколько часов. Наконец, маг откинулся на стуле и со злостью выдохнул. «Не могу пробиться. Блок стоит. Мне не по силам его вскрыть, босс». Повернулся он виновато к Корлеоне. «Нечего страшного, Джек, иди отдыхай. Я сам займусь нашими гостями».